моя мама во время войны, когда отец родину защищал, имела единственные туфли. И когда отдала их в починку, в галошах пошла на работу, чтобы моих сестер кормить. Разве я что, когда забуду? А теперь ты подумай своими куриными мозгами, кто моя мать и кто ты. Нет, я не против нового, где надо. И у нас все есть. Газовая плита, ванная, то все, что нужно для современной жизненности, а что нужно для показухи, я ненавижу. Не надо, не надо мне. Отцовская мебель как стояла, пускай стоит. Где висел при отце персидский ковер, пускай висит. Где портреты родственников висели, пускай висят, кушать не просит, а показухи мне не надо. Один тут дурак, не буду имя называть, купил жене шубу за 4000, мех толще, чем моя нога. Спрашивается, зачем в нашем солнечном крае такая шуба? В марте месяце, чтобы людям показаться, пошла в этой шубе на похороны. Солнечные удары, свалилась, как свинья. Спрашивается, чем теперь хозяевам заниматься, этой кекелкой или своим покойником? Не надо. Китайцы тоже кое в чем правы, зажрели. Эти показушники меня опять отвлекли. И вот, значит, выхожу из тюрьмы, неделю гуляю с друзьями, потом сажусь с товарищем в такси, подъезжаю к бару, прошу товарища зайти в бар, позвать директора. И вот директор нехотя подходит к машине, в глаза не смотрит. «Поздравляю», — говорит, — «слава богу, вышел». «Спасибо», — говорю, — «но у меня к тебе дело». «Какое дело?» «Вот ждет такси», — говорю, — «поедем на Чернявскую гору, я тебе там все расскажу». Ломается, как кекелка. Сам знаешь, говорю, на что я способен, если не поедешь. Приехали мы на Чернявскую гору, я отвел его в кустики мимозы и все сказал. Он, конечно, отрицает, но что интересно, в глаза не смотрит. Я тебя трогать не буду, говорю, потому что мать жалко, сестер жалко, детей жалко. По этой причине ты вместе с человеком, которому за мою кровь продал мое место, тихо-тихо напишите заявление об уходе с работы в связи с нервами. А я бескровно, в отличие от некоторых, продам твое место, как ты продал мое. Вот мои условия, если хочешь жить. Одним словом, с директором расправился как мужчина, выбросил его из бара вместе с его шестеркой. А на его место, по рекомендации моих друзей, взяли хорошего, солидного, партийного человека. И вот я снова работаю на своем месте. Ребята приходят, целуют, поздравляют меня. Говорят, без меня в этот бар даже ходить отвыкли. Все хорошо. Но как быть с тем, который организовал за мной охоту, который вот сюда под мышку выстрелил, издевательски говоря, да замолчишь ты когда-нибудь или нет? Душа у меня горит. А что делать? Город маленький, и 3-4 раза в году сталкиваемся на улице. Он, как только меня увидит, переходит на другую сторону. Он делает вид, что не узнает. Я через стыд вынужден делать такой же вид. Но сколько можно терпеть? А мне родных жалко. Потому и не могу убить его и уйти в лес, как наши предки. И я горю между двух огней, до конца не сгораю. А время идет. И этому аферисту чины кладет на плечи. Был старший лейтенант, а теперь майор. Я уверен, что слух о том, что у меня два сердца, он пустил, чтобы перед кем-то оправдать себя за неудачное покушение. Но мне не надо. Это дефективное чудо. У меня нормальное сердце болит. Потому что мой дядя с неотомщенным глазом лежит в земле и плачет за погубленных крестьян, потому что мой дорогой Виктор свою цветущую молодость, как нераскрытый парашют, унес в могилу, а мой враг ходит по земле и чины получает. Поэтому я так, в свободное от работы время, люблю посидеть с хорошими людьми, поговорить от души, забыть свое горе, послать 2-3 бутылки своим ребятам, выпить за друзей. Потому что в этом мире, где все куплено еще до нашего рождения, я ничего такого особого не видел, чтобы добровольцем второй раз пришел сюда. Но я видел одно прекрасное в этом зачуханном мире. Это мужское товарищество. И за это мы выпьем. Потому что человеку желательно, чтобы в жизни было одно такое маленькое вещество, которое никто не может ни купить, ни продать. И за это вещество мы выпьем. Глава 23. О, Марат!